Он ухаживал красиво и с размахом. Ужины в лучших ресторанах, театры, концерты. Всего этого было с избытком. Никогда раньше я не жила такой насыщенной культурной жизнью и только думала, что любовь никак не вмещается в этот напряженный график, потому что она не в царской ложе, не под крахмальной салфеткой с монограммой элитного кабака и даже не в разговорах какого-нибудь всемирно известного деятеля, приглашенного к ужину. Любви нет даже в бокале шампанского, в пене и лепестках розы, в кружевном белье ее тоже нет. Она только в сердце. Но когда она там обитает, можно надевать любые трусы, питаться одними макаронами и греть воду в тазиках. Рискуя быть обвиненной в ереси, скажу, что когда в сердце живет любовь, можно даже толстеть. И терпеть поражение тоже можно. Мне кажется, судорожное стремление к победе – это от незнания любви. Настоящий победитель, познав ее, покоряет самую важную вершину в своей жизни и теряет интерес к разным мелким склокам и всякому копошению. Наверное, всем нам иногда встречались счастливые пары. Согласитесь, главной их чертой является спокойствие. Они не лезут по карьерной лестнице, не интригуют и обычно живут скромно, но радостно, потому что, познав истинную любовь, не видят нужды во всяких суррогатах счастья. Такой стала бы моя семья, если бы мой возлюбленный не оставил меня. Наверное, я слишком много пишу о том, что могло бы быть. В общем, я культурно развивалась. Войдя в сливки сливок, благодаря новому поклоннику я стала изучать манеру поведения настоящих светских дам, их стиль в одежде, и очень быстро сама приобрела известный лоск. По крайней мере, на меня нельзя было смотреть, как на дитя рабочих окраин, притащенная в гостиную для придания вечеру пикантности и остроты. Забавно, но я выделялась скорее избытком хорошего воспитания, чем его недостатком. И вскоре поняла, что если хочу стать своей, то должна добавить себе немного непосредственности, без которой самые прекрасные манеры выглядят нелепо, будто с чужого плеча. Думаю, именно моя быстрая адаптация подвигла Владимира сделать предложение. Он старше на 15 лет, и наивно считать, что у него не было женщин до меня. Наверняка множество, и красивее, и умнее, и с фигурой получше, но я почему-то показалась ему идеальной кандидаткой. Если бы мы с мамой были близкими людьми, она могла бы мне сказать, что если мужчина не женился до 35, значит, есть в нем какая-то червоточинка. Что внешние эффекты обычно скрывают внутреннюю пустоту, и красивое ухаживание вовсе не залог семейного счастья. И вообще, если взрослый мужик интересуется юными девушками, то с ним что-то не так. Душевной близости он точно не ищет, а раз не ищет, то и не найдет, какая бы девушка ни была умница-разумница, а без близости счастья в браке не бывает. Но единственное, на что я могла рассчитывать от мамы, это лекция о моем несовершенстве, поэтому с самой начальной школы была озабочена только тем, чтобы мама ничего не знала о моих делах. Рискуя впасть в занудство, все же скажу. Родители никогда, ни при каких обстоятельствах, не говорите ребенку, что он плохой. Если вы, конечно, хотите, чтобы он к вам прислушивался. Потому что сначала он поверит, что да, таки плохой. А потом включится инстинкт самосохранения, который подскажет, что раз вы считаете его плохим, значит, не разбираетесь в жизни и в окружающей обстановке. Ну, а раз не разбираетесь, то какой смысл слушать ваши советы? Так что, несколько раз дав негативную оценку личности ребенка, можете дальше хранить молчание, ибо ничего из ваших речей услышано не будет. А если будет, то сделается точно наоборот. Получив предложение руки и сердца, я, как приличная девушка, изобразила крайнее удивление и отправилась думать. Тень любви, мелькнувшая в нашу первую встречу, давно исчезла, но Владимир казался мне хорошим и интересным человеком. Он был увлечен своим делом и преуспевал в нем. А это качество, за которое женщина простит мужчине множество недостатков или, скорее, просто их не заметит. В течение жизни многие и многие упрекали меня, что я вышла замуж по расчету, польстилась на деньги. Так вот, нет, нет и нет. Пылкой любви не было. Но деньги не сыграли никакой роли в моем решении. Сейчас я все объясню. Мне суждено было испытать сильное чувство в юности, такое, которому никогда не найти замены. Я не верила, что смогу полюбить снова с той же силой, а любить чуть-чуть – это еще хуже, чем действовать по трезвому расчету. Но пусть я полностью исчерпала свои запасы любви, все равно надо устраивать жизнь, выходить замуж и рожать детей. Сами понимаете, выпирать нищего мужа только для того, чтобы не упрекнули в корыстолюбии полный идиотизм. Вообще, припомнив всех знакомых юношей и мужчин, я пришла к неутешительному выводу, что их можно разделить всего на две категории. Одни действуют, другие объясняют. А присловие «зато муж хороший» – наглое вранье. Если «зато», то ни черта не хороший. Глупость, эгоизм и лень одинаково мешают что в карьере, что в семье. «Если не Владимир, то кто?» – спросила я себя и огляделась. «Мальчики с курса более или менее странные. Они не сами желали меня такую красивую и интересную. Этого вожделела их уязвленная самооценка. Важен был факт обладания мной, а не я». Что ж, в любви, как в английском языке, главное понять разницу между «быть» и «иметь». Кажется, мысль не моя, где-то я ее слышала или прочитала. Потом я подумала, что если выйду за своего сверстника, неизвестно, что из него получится дальше. Может быть, он станет алкоголиком, или первая же неудача превратит его в бессильного нытика, да мало ли что еще произойдет. Владимир взрослый человек, и мало шансов, что он сильно изменится. Даже если он вдруг потеряет свой бизнес, то все равно останется Владимиром Иваницким. Так рассуждала я, не понимая, что совсем не знаю Владимира Иваницкого. К сожалению, я умею держать себя в руках, но не могу притворяться, и поэтому отказываю другим людям в этом великом искусстве. Мне почему-то кажется, раз я искренняя, то все остальные тоже, и когда человек мне ласково улыбается, я убеждена, что ему реально приятно меня видеть. Не знаю, почему у меня составилось мнение, что Владимир добрый человек и меня искренне любит. Как может? С чего я взяла, что мы станем с ним хорошими товарищами и рука об руку пойдем по жизни? С чего решила, будто он меня уважает? В свою защиту скажу, прежде чем, очертя голову, броситься в водоворот семейной жизни, я посоветовалась с подружкой. Помню, мы засели в одном пафосном кафе с бутылкой вина. Глубокомысленно пили и курили, и немножко порассуждали о смысле жизни, прежде чем решать такой вопрос, как мое замужество. Подружка сказала, что Иваницкий очень даже ничего себе self-made man, и вообще надо выходить за таких энергичных, а не за всяких постельных клопов. Ухажер из мединститута обогащал ее речь разными интересными терминами. Когда бутылка почти опустела, она призналась, что одно время была немножко влюблена в Иваницкого, и он, кажется, тоже немножко отвечал на ее интерес, но поскольку вел с ее отцом дела, то не решился на ухаживание, и все так и заглохло. То ли наивность, то ли вино не дали мне спросить себя, а почему это Иваницкий боялся ухаживать за дочерью делового партнера? Всем известно, что браки укрепляют бизнес, а не расстраивают его. К сожалению, через некоторое время мне все же пришлось ответить на этот вопрос, хоть я никогда его себе не задавала.